Генерал Джонсон и его адъютант прибыли в Бют через час. Они попали сюда тем же путем, армейским вертолетом с авиабазы Петерсон в аэропорт округа Сильвербоу. Когда вертолет был уже на подлете, с его борта связались с отделением ФБР, и Милошевич приехал встречать гостей на двухлетнем джипе «Гранд Чероки», взятом на прокат в местном агентстве. По дороге до Бюта никто не говорил. Милошевич молча вел машину, а двое военных, достав из большого кожаного чемодана карты и диаграммы, внимательно изучали их. Они передавали бумаги друг другу, ограничиваясь кивками, как будто слова были лишними. Комната на втором этаже административного здания внезапно оказалась набита народом. 5 человек на 2 стула. Единственное окно, выходящее на юго-восток, на улицу, не в ту сторону. Все 5 непроизвольно взглянули на глухую сторону напротив. За этой стеной в 240 милях находилась Холли. «Нам надо будет перебраться туда», — сказал генерал Джонсон. Его адъютант кивнул. «Оставаться здесь нет смысла». Макрот уже давно принял решение. Дал себе слово, что не будет воевать с военными за сферы влияния. В конце концов, его агент — родная дочь генерала. Макрот прекрасно понимал чувства отца. Он не собирался тратить время и силы, выясняя, кто тут главный. И ему нужна была помощь генерала. «Нам надо будет объединить наши возможности», — сказал Макрот, — «хотя бы на время». Последовала пауза. Затем генерал кивнул. Ему были достаточно хорошо известны порядки Вашингтона, чтобы правильно расшифровать смысл этих слов. «В моем распоряжении мало что есть», — ответил Джонсон. «Приближается День независимости. 3 дня, в течение которых ровно 75% американской армии отправятся в увольнение». Молчание. Настал черед Макрота расшифровать слова генерала. Наконец он кивнул. «У вас нет полномочий отменить увольнение?» Генерал покачал головой. «Я только что говорил с Декстером, а тот говорил с президентом. Получается, все остается в подвешенном состоянии до понедельника». В маленьком помещении, заполненном людьми, наступила тишина. Дочь высокопоставленного государственного чиновника попала в беду, а главный крючкотвор Белого дома играет в политику. «Уэбстер сказал то же самое», — подтвердил Макрот. «Он даже пока что не может перебросить сюда спецподразделение по освобождению заложников. В настоящий момент мы представлены сами себе, мы втроем». Генерал кивнул Макроту. Это был чисто человеческий жест, говоривший: «Мы с тобой высказались друг другу на чистоту. Мы понимаем, каким унижением это для нас было, и ценим взаимную откровенность. Однако нет ничего плохого в том, чтобы подготовиться заранее», — сказал генерал. «Как правильно подозревает этот маленький человечек, военные любят проводить скрытные маневры. Я собираюсь попросить кое-кого о личном одолжении, и мистеру Декстеру незачем знать об этом». Обстановка стала чуть более разряженной. Макрот вопросительно посмотрел на Джонсона. «Передвижной командно-связной пункт уже в пути», — ответил генерал. Взяв у адъютанта подробную карту, он развернул ее на столе. «Место встречи назначено вот здесь». Джонсон ткнул пальцем в точку к северо-западу от последнего населенного пункта перед Йорком. В этом месте шоссе делало плавный изгиб перед тем, как повернуть на север, где через 6 миль был мост, перекинутый через овраг. Грузовики, которые вывозят станцию спутникового слежения, направляются именно сюда, объяснил генерал. «Я собираюсь перебраться туда, оборудовать командный пункт и перекрыть за собой дорогу». Макрот неподвижно застыл на месте, разглядывая карту. Он понимал, что согласиться – это значит полностью передать руководство операцией военным. Понимал, что возразить – значит поставить под угрозу жизнь своего агента и дочери генерала. Тут он заметил, что палец Джонсона остановился на точке в полудюйме к югу, от значительно более удобной позиции. Чуть дальше на север шоссе сильно сужалось. Становилось прямым, открывая видимость в обоих направлениях. А окружающая местность становилась более суровой. Устраивать блокпост лучше в этом месте. Маград изумился тому, что генерал сам этого не заметил. И вдруг его захлестнуло чувство признательности. Генерал все заметил, но он оставил Маграду возможность самому предложить лучшее место. Джонсон оставлял простор для маневра. Он не стремился к полному подчинению. «А я бы предпочел вот это место», — сказал Маград. Он ткнул карандашом в точку к северу от пальца генерала. Джонсон сделал вид, будто изучает его предложение. Его адъютант сделал вид, будто восхищен проницательностью Маграта. «Отличная мысль», — сказал генерал. «Перенесем место встречи сюда». Маград улыбнулся. Он прекрасно понимал, что грузовики с самого начала двигались именно в эту точку. Возможно, они уже были там. Генерал улыбнулся ему в ответ. Ритуальный танец был завершен. «Что могут нам показать самолеты-разведчики?» — спросил Броган. «Все», — ответил адъютант. «Подождите, пока сами не увидите картинки. Вы не поверите, что могут телекамеры, установленные на этих малышах». «Мне это нравится», — заметил Маград. «Увидев кружащие над головой самолеты, эти ублюдки начнут нервничать». Адъютант покачал головой. «Они ничего не узнают. Мы используем два самолета, летающих по прямой с запада на восток и с востока на запад. На высоте 37 тысяч фунтов. Земли их никто не увидит». «Это же высота больше 7 миль», — заметил Броган. «Разве с такого расстояния можно что-либо разглядеть?» «Для хороших объектов 7 миль — это пустяк», — ответил адъютант. «Они покажут пачку сигарет, лежащую на тротуаре. Все полностью управляется автоматикой. Оператор на командном пункте нажимает кнопку, и телекамера снимает то, что ей скажут. Она может, например, зафиксироваться на выбранной точке на Земле, передать через спутник высококачественное видеоизображение, а затем самолет вернется, камера развернется и повторит все заново». «И заметить эти самолеты невозможно?» — спросил Маград. «С Земли они кажутся обычными авиалайнерами. Если посмотреть в небо, где-то в вышине будет виден инверсионный след. Непосвященный человек решит, что это куда-то направляется рейс Pan American. Ему и в голову не придет, что эта военная авиация проверяет, надраил ли он утром сапоги. С высоты 7 миль можно будет пересчитать волосы на макушке мерзавцев», — добавил Джонсон. «Как вы думаете, на что мы тратим доллары, которые выделяются на нужды обороны? Строим самолеты, которые распыляют над полями ядохимикаты?» Маград кивнул, чувствуя себя обиженным. В настоящий момент он не мог предположить ничего, кроме двух взятых на прокат двухлетних джипов, стоявших перед административным зданием. «Мы составляем психологический портрет этого Боркина», — сказал Маград. «Сейчас над этим работают мозговеды из Квантико. А мы отыскали бывшего командира этого Джека Ричера», — сказал Джонсон. «Сейчас он занимает административную должность в Пентагоне. Он присоединится к нам и прояснит, что к чему». Маград кивнул. «Предупрежден, вооружен». Зазвонил телефон. Трубку снял адъютант Джонсона. Он оказался ближе всех. «Когда мы трогаемся в путь?» — спросил Броган. Маград обратил внимание, что агент ФБР обратился напрямую к генералу. «Думаю, прямо сейчас», — ответил Джонсон. «Нас доставит на место армейский вертолет. В этом случае нам не придется 6 часов тащиться по дороге, верно?» Адъютант положил трубку. Казалось, он получил удар ногой в солнечное сплетение. «Та ракетная часть. Мы потеряли с ней радиоконтакт, когда она находилась к северу от Йорка».